Словарь редко употребляемых слов. Азям. Рот верхней одежды, долгий кафтан без сборов из домотканины или сукна. Аконит. Ядовитое растение. Алавастр. Алебастр. Гипс. Сосуд для мира освященного масла, употребляемого в богослужении. Аланы, ясы, потомки кочевых сарматов, предки осетин, народ арийской расы, иранской ветви. В описываемое время христиане имели города на Северном Кавказе, развитые ремесло и земледелие, оказывали длительное сопротивление монголам. Артук, шведская мелкая медная монета, имевшая хождение на Руси, главным образом в Новгороде. Архимандрит. Настоятель монастыря высшего ранга, ниже просто настоятель игумен. На Руси в ту пору высшим лицом среди духовенства был митрополит, поставляемый константинопольским патриархом. В отдельных княжествах имелись епископы, например, в Рязани в начале XIII века. Во Владимирской Руси епископы были в Ростове, во Владимире и в Твери с 1272 года, затем в Суздале. Значительно позже появляются епископии в других центрах – Коломенское, Пермское, Вологодское. Великий Новгород имел своего епископа с начала XI века, который в XIV веке получает сан архиепископа, что подчеркивало независимость Новгородской республики. Несколько епископий имелось в Галицко-Волынской Руси – Владимирская во Владимире-Волынском, Холмская, Перемышльская, Галицкая, Полоцкая, Луцкая, Туровская. Новая епископия была организована в 1261 году митрополитом Кириллом в столице Золотой Орды Сарай, во главе с Сарским от Сарай епископом. Сарский епископ осуществлял дипломатическую связь Руси с Ордой и Византией. Баскак – ордынский чиновник, приставленный для наблюдения за князем и своевременным поступлением дани. Бертьянца – кладовая. Бесермен, бесерменин, иноверцы, обычно жители восточных стран, магометане. Сборщиками дани в русских городах первоначально были представители среднеазиатских народов, купцы и ростовщики, откупавшие право сбора дани у монгольских ханов и сильно наживавшиеся на грабеже русских городов, большей частью мусульмане, бесермены. Вертоград, виноградник, сад. Выживатый, обходительный. Воздух, церковное покрывало. Ватол, верхняя долгая дорожная одежда из сукна. Выморочный, оставшийся без хозяев, умерших. Выя, шея. Вятший, знатный. Вятшие в Новгороде — бояре, класс богатых земледельцев. Горний, верхний, в переносном смысле небесный. Гульбище, балкон, терраса для прогулок, иногда перов. Дворский, управитель, ведающий двором, в отличие от ключника, ведающего домом. Доличие. Фон иконы, все, кроме лица, лика святого. Дандеже. Доколе, покуда, пока, до. Зажиток. Имущество, добро, богатство. Зажитие. Военный грабеж. Закомара. Сводчатое полукруглое перекрытие в храме над пролетом, коморой. Заушать. Наносить пощечины. Зиндянь. Бухарская пестроцветная хлопчатобумажная ткань. Изограф. Художник. Инуда, инуды, иное место, другая сторона. Каан, каган, князь, хан. Калам, тростниковое перо. Калита, кошелек, носимый на поясе. Камилавка, монашеская черная шапочка типа глубокой тюбетейки, надевалась под клобук. Также головной убор белого духовенства. Камка, шелковая ткань. Катыга, плащ. Кметь — воин. Княжчины — личные княжеские земельные владения, данные князю за службу или купленные им на территории княжества. Корм — а. Плата натурой за сбор налогов, та часть дани, которую княжеский сборщик, кормленник, по закону берет себе. Б. Натуральная плата за военную и иную службу, которую служилый человек получал от князя в виде разрешения собирать налоги в свою пользу с определенных властей, ликвидирована в середине XVI века. Катора – ссора, вражда. Коч – верхняя выходная одежда, род суконного плаща или япончи. Кремник – детинец. Кремль – крепость внутри города. Куманец, кумган, восточный узкогорлый сосуд с носиком и крышкой, обычно металлический. Легота — легкость, послабление, льгота. Лепа, прилепа, красиво, достойно, хорошо. Лопть, лопатина — одежда. Мисюрка — невысокий округлый шлем типа железной тюбетейки восточного происхождения. Муфтий — мусульманский священник, проповедник, духовное лицо. Мыто — мыт, торговая пошлина. Мытный двор — таможня. Мытная — сумма торговых сборов. Наён — монгольская. Родовой правитель, князь, военачальник. Након — раз. Налой — столик с наклонной доской для чтения письма. Наручи — твердые нарукавья, надевавшиеся отдельно, обычно богато отделанные. Нестроение — смуты, нелады. Низ — низовская земля, Владимирская Русь и Поволжье относительно Новгорода Великого. Нукер — монгольская, телохранитель. Обруть, сбруя. Овчин, рот чаши. Одесную, по правую руку, десница, правая рука. Опышень, долгая распашная верхняя одежда с короткими широкими рукавами, обычно легкая. Охобень, долгая верхняя одежда прямого покроя с откидным воротом и длинными рукавами, часто завязывавшимися сзади. При этом руки продевались в прорези рукавов. Ашую — слева, по левую руку, шуйца — левая рука. Победье — полдник, второй обед. Паволока — шелковая ткань. Павор за паворзень — ремешок, которым оружие прикреплялось к руке воина, дабы не уронить в бою. Пайдза — металлическая или деревянная дощечка с надписью, выдаваемая монгольскими ханами своим подданным, служила и охранной грамотой, и знаком власти, и пропуском. Паки — опять снова. Панагия — нагрудное украшение высших иерархов церкви. Пардус — гепард, барс. Паузок — речное грузовое судно. Пелеть — жердевый сарай хозяйственного назначения, пристройка к авину для хранения кормов. Плинфа — старинный плоский квадратный кирпич. В послемонгольское время выходит из употребления. Побыт — обычай. Повалуша — большая горница, верхнее жилье в богатом доме, место сбора семьи, приема гостей. Повойник — головной убор замужней женщины. Полтея — полть, полтуши, разрубленный вдоль по хребту. Помывать — помахивать, качать. Поминки — подарки. Поприще церковнославянское — путевая мера. В одном значении дневной переход около 20 верст, в других значительно меньшая мера, переносно поле деятельности. Порог — камнеметная осадная машина, таран. Портное — льняное полотно, холст. Посельский — сельский управитель. Посконь — грубая льняная ткань, холст. Потир — кубок на высокой ножке, употреблялся в церковном обиходе для вина и святых даров. Паять — взять. Прок — прочее, остаток. Противень — грамоты, копия. Протори — потери, издержки, убытки. Разлатый — широкий, раздавшийся в стороны. Рамена — церковнославянское, плечи. Раменье — лесная опушка, чернолесье, лесной клин, густой дремучий лес. Рыбий зуб — моржовый клык, также слоновая, мамонтовая кость. Рядок — небольшое торговое поселение. Свея — шведы, Швеция. Скань — металлическая перевязь в ювелирном деле. Сканой — украшенный сканью. Сканью украшались колты, перстни, дорогие переплеты книг, оправы икон, пластинчатые пояса и прочее. Скипать — колоть, щипать. Скора — шкура, кожа, отсюда скорняк. Солея — возвышение в церкви перед алтарем. Сорочинское пшено — рис. Стогны — площади. Стряпать — медлить. Сулица — легкое и короткое копье конного воина, часто метательное копье. Сябр, сибер — сосед, приятель, иногда соучастник в деле. Тать — татьба, вор — воровство. Тегелей, тегелея — простеганный на толстом слое ваты, шерсти или войлока матерчатый панцирь. Темник — начальник тумена в монгольском войске. Торчин — торг, обрусевший кочевник из племени торков, когда-то поселенного русскими князьями под Киевом. Тумен — по-русски тьма, подразделение монгольского войска — 10 тысяч всадников. Собственно, монгольское войско состояло из 11 туменов. Улус — монгольское. Собрание, юрт, стойбище. Шире — страна, область, подчиненная единому управлению, одному из ханов-чингизидов. Учан — речное судно. Фряги — фряжской. Итальянцы — итальянской. Хатунь — женщина, жена, ханша. Цининный — изразцовый. Чать — младшая дружина, иначе детские слуги, вольные слуги. Часы церковные, молитвы на определенное время, несколько раз на дню. Служить или читать часы, читать и петь псалмы и молитвы. Чоботы, сапоги. Черный бор, подать дань с черных крестьянских властей. Шишак, шлем с навершием, каска с гребнем или хвостом. Ясы, смотри, аланы. Текст читал Иван Литвинов.